Матерь Агни-йоги. Теперь уже легче понять, почему мне приходилось каждодневно утверждать себя в радости. Чем выше дух, тем тяжелее его планетная ноша, ноша мира сего, и тем труднее ему идти через жизнь. Глубина и высота достижений уравновешиваются ответственностью за всех. Каин, старший сын Адама и Евы, эзотерический словарь Русского духовного центра, Москва-Рига, отметил себя печатью безответственности за своего брата. Но Каинова печать не стираема. Антиподом ее будет принятие на себя в той или иной мере ответственности за все человечество. Нельзя подойти к осознанию этой ответственности, не осознав ответственности за мысли. Мысль, будучи существом тонкого плана, пребывает в пространстве, воздействуя через него на всех, кто может созвучать в гармонии с ней и кто настроен соответственно. Если это низкая мысль, зараженная злобой или другими темными чувствами, то усилит она преемники соответствующих ей сознаний и прибавит свою долю к планетной тьме, усиливая и делая породителя такой мысли сотрудником тьмы. Говоря об ответственности за мысли, мы не можем отделить эту ответственность от ответственности за Землю и за мышление всего человечества. Осознание этого положения, практическое его приложение в жизни, ставит человека на ступень сотрудничества с силами света и позволяет ему принять на себя часть ноши мира сего. Когда владыка говорит «помогите каждый удержать равновесие», обращается он к сотрудникам света и к тем, кто в потенциале своем может сделаться им.